женщины. Наконец легонько положила высохшую руку на горячее Клашкино плечо, заговорила. «Одно пойми, моя хорошая, Бог тебя до сих пор поддерживал, и Христос, заступник наш перед Богом, не единожды поручался за тебя перед Господом. Христово слово веское, и Бог терпелив, но доколь же? Нынче летом совсем было ты вняла его зову, да? Кого испугалась, кого засовестилась? Захара, что ли, с Корнеевым? Им что? Твой огонь их не жжет». Пестемей Макаровна всхлипнула Клашка. «Да что же это такое?» «Так я же и объясняю, доченька, с того дождливого вечера и начал соблазн пересиливать тебя». «Я же им слово дала не ходить больше в молитвенный дом», — воскликнула Клашка. «Господи, да ведь я же сказала уж, не зову тебя туда. Не хочешь — не надо. Только вот чую, без Бога тебе не выдержать больше. Погрязнет в срамоте душенька твоя чистая. Богу больно будет. Да ведь что поделаешь? Силком к себе он никого не тянет». И вдруг Пестемея тоже заплакала скупыми старческими слезами. Но плакала она недолго. Вытерев концом платка тонкий нос и глаза, сказала: «Вот и говорю, сама себя ты обижаешь, Клашенька. То начала уж распускать веточки, как березонька, а потом ободрала их сама же, повыломала. Ну, пойду, засиделась. А эти подарочки-то возьми уж, а? Там как решишь, Господь тебе простит. А сестриц моих не обижаю уж. Я оставлю на столе, слышишь, Клашенька?» «Оставь», — прошептала Клавдия, помедлив. Пестемея встала, оделась, пошла к двери. У порога проговорила осторожно: «Там, Клашенька, Евангелие святое. Ты почитай-ка, лебедушка, в самом деле незачем тебе в наш молитвенный дом ходить. Нечего Захарку дразнить и прочих скандальников. Степанидушку вон тоже фрол не пускает ить к нам, даже книжки святые в печь бросает. А ты живешь одна, ничего. Коли что будет непонятно, я Пелагеюшку пришлю, а то сама объясню когда. А не найдешь в Евангелии ничего для облегчения души, заберу книгу. Но ты найдешь, обязательно. Ты только почитай, почитай, слышь?» Никулина, вероятно, слышала, но она ничего не сказала. Пестемея постояла еще у порога, подождала и толкнула плечом дверь. Глава шестая. До самого декабря с неба на закостеневшую землю сыпались только редкие сероватые снежинки. Утрами земля, крыши домов и лес были покрыты тоненьким слоем невесомого пуха. Ветерок сдувал его с крыш, с ветвей деревьев, гонял вдоль улиц, забивал им мерзлые неглубокие колеи, наметал сугробики у плетней. Но едва вставало солнце, насыпавшийся за ночь снег все же таял. Улицы деревни становились ослизлыми и липкими, точно их залили яичным белком. «Тьфу!» — плевался Антип, целыми днями болтавшийся по пустынной, затихшей после горячей страды деревни. «В городе для себя-то, небось, камнем улицы выложили, да эти асфальты всякие понастилали. А люди, значит, и так пусть, в грязи, потому что ничего, мол, пускай, постольку-поскольку». «Аринка вон Шатрова, говорят, заставляет председателя асфальтировать улицы», — сказал однажды вечером Антипу фрол Курганов. «Чего?» — удивился Антип, остановился среди улицы и захлопал глазами. «Захар, сказывают, обещал». «Хо!» — воскликнул вдруг Антип. «А что им? И зальют. Не из своего кармана. Людского труда не жалко. Выкомаривают, понимаешь, антилигенты. Сперва деревянные кладки им положь вдоль улиц, а потом, значит, асфальту налей. Разве плохо? А что хорошего? Ни стебелька, ни травки.